Обращение Нирмана Кайи в путь. Если говорить кратко, то происходит следующее. Тадхагаты в своих небесных обителях вступают в соединение с супругами, и из капель их бодхичитты появляются бесчисленные акшобьи, которые заполняют все пространство. Возможно, это пространство имеет и более глубокое значение, но мы пока будем иметь в виду только объем помещения под крышей бесценного дворца. Вскоре все они сливаются в единого акшобью. Мы поднимаемся в воздух и уступаем свое место акшобье. А затем растворяемся в нем, подобно тому, как джняна-сатва растворяется в самая-сатве. После этого мы превращаемся в нирмана-каю. Ваджра-сатву – в состоянии незагрязненного блаженства. Такому созерцанию соответствует на уровне основы процесс вхождения сознания существа барда в оплодотворенную спермой отца яйцеклетку матери. Созерцание этого процесса полностью изложено в коренной тантре Гухья Самаджи. Согласно работе «Ясная лампада», в соответствующем фрагменте тантры содержится 4 уровня смысла – от буквального до окончательного, что говорит о большой глубине учения Гухья Самаджи. Например, его общее значение сформулировано как деяние божеств мандала Гухья Самаджи, мгновенной визуализации на благо других. Окончательное же значение этого фрагмента состоит в том, что термин «тадхагаты» относится к 5 скандхам иллюзорного тела, подавляемых с помощью прямого ясного света всеобщей шуньяты, который свободен от всех двойственных видимостей и возникает после постепенного исчезновения предыдущих 3 шуньят – шуньяты, великой шуньяты и полной шуньяты. Чтобы узнать подробности и постичь другие уровни смысла этого отрывка, следует обратиться к первоисточникам, например, к трактату Кеджубримпаче «Океан ситхи. Стадии зарождения». Итак, теперь я Нирмана Кая Ваджрасатва синего цвета с 3 лицами, синим главным, белым правым и красным левым. Вот 3 основных принципа обращения Нирмана Кая в путь. Обычное рождение, обусловленное кармой и клешами, это основа очищения. Стадия зарождения или кирием – это путь очищения. Нирмана Кая – это плод очищения. Созерцание тела как обители мандалы. Прежде чем породить 32 божества обитателей мандалы тела, мы должны превратить наше тело в обитель мандалы. Вот как это делается. Сноска. Созерцание мандалы тела не исчерпывается простым рассаживанием божеств по различным частям тела. Оно состоит в том, чтобы, взяв за основу отдельные составляющие тела и органы чувств, превратить их в соответствующие божества и созерцать их. Иначе и в 3 низших тантрах неоднократно упоминалось бы созерцание мандалы тела. Что касается мандалы тела, то ее не приходится создавать заново, поскольку все ее составные части и так существуют с самого рождения. Эти-то части и берутся за основу построения мандалы тела. Вот почему она называется непридуманной мандалой. Кеджубримпачи. Например, зрение йогина превращается в слог тхлим. И оно представляет, как этот слог превращается к шатигарбху. Представьте, что передняя и задняя часть и бока вашего тела превращаются в стены дворца, образующие 4 угла. Рот, нос, анус и уретта превращаются в 4 двери. 5 разноцветных энергий ветров являются основой понятий, образуют 5 слоев кладки стен. Снаружи белый, далее внутрь желтый, красный, зеленый и синий. Сознание вкушаемого становится драгоценной лепкой. Кишки превращаются в драгоценные бусы. Мускулы и подобные им ткани становятся полубусами. Некоторая часть белой капли бодхичитты становится половинками луны. Сознание видимого становится зеркалами. Сознание обоняемого становится цветочными гирляндами. Вкус, ощущение языка – колоколами. Осязание, ощущение тела становится бунчуками из ячьих хвостов, украшающими драгоценные бусы и полубусы. Сознание слышимого и сознание осязаемого становится знанием, знаменем и подвесками, свисающими с парапета. Голени, бедра и плечи и предплечья становятся 8 колоннами. Живот превращается в вазы внутреннего зала. Слух, ощущение уха становятся половинками луны, украшенными ваджрами. В 4 углах 5 чистых скандх, форма и другие становятся 5 цветами дворца – белым, желтым, красным, зеленым и синим. Тайное место – пупок, сердце и кончик носа становятся 4 сводами. Зрение, ощущение глаз становится колесом дхармы, а сознание мыслимого становится оленем и оленихой. Сверху над восточной дверью обоняние, ощущение носа становится знаменами на 4 сводах, а мышление, ощущение ума, становится лотосом в центре дворца. Вот так различимые части нашего тела превращаются в обитель мандалы.